Кроме грамоты, данной церкви Иоанна Предтечи, Всеволод дал Новгороду еще другую, сходную с уставом святого Владимира, с некоторыми, впрочем, дополнениями и переменами. В ней читаем: «Возвах есмь 10 соцких, и старосту Болеслава и Берича Мирошку, и старосту Иванского Васяту, и погадал есмь со владыкою и свою княгиню, и с своими боляры, и со 10 соцкими, и с старостами. Дал есьми суд и мерила в Новгороде святой Софии, и епископу, и старости Иванскому, и всему Новуграду мерила торговая, скалвы вощаны, пуды медовые и гривенку рублевую, и локоть Иванский, и свой оброк купец Черницам. А попу Иванскому русская пись с Борисоглебским на полы, и сторожу Иванскому русской порочицей пятно, да 10 конюхов соли. Дом святой Софии владыкам строите с соцкими, а старостам и торговцам докладывая владыки, или кто будет нашего роду князей в Новиграде, строите дом святого Ивана. Торговая вся весы мерила, епископу блюсти без пакости, не умаливайте, не умноживайте и на всякий год извешивайте. А скривиться, а кому приказано, а того казни близко смерти, а живот его на трое. Треть живота святой Софии, а другая треть святому Ивану, а третья треть соцким и Новуграду. А се церковные люди, игумен, игумене, поп, диакон и дети их, а и кто в крылоси, попадья, чернец, черница, паломник, пришлец, свищегас, сторожник, слепец, хромец, вдовица, пущенник, задушный человек, изгойской, изгои трои. Попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает. А и четвертое изгойство и себе приложим. Аще князь осиротеет, а се изыскахам. У третьей жене и у четвертой детям прелюбодейная часть в животе. Аще будет полн животом и надаст детям третьей жены и четвертой по уроку. За нежите и от закона отлученны. Из велика живота дать урочная часть по оскуду, а из мала живота, как рабочичищу часть, коня да доспех и покрут. К 1137 году относится устав, данный князем Святославом Ольговичем Новгородскому Софийскому собору. В начале его князь Святослав ссылается на прадедов и дедов своих, которые установили брать епископам десятину от даней, вир и продаж, от всего, что входит в княжий двор. К 1150 году относятся уставные грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславича и епископа Мануила, данные епископии Смоленской. Вследствие давнего соединения Смоленской волости с Переславской под властью одного князя церковь Смоленская находилась под ведомством епископа Переславского. Это соединение должно было иметь впоследствии большие невыгоды уже по самому отдалению Смоленской волости от Переславской, отрезываемых друг от друга почти всегда враждебную волостью Черниговскую. Уже сын Мономаха Мстислав имел намерение учредить в Смоленске особую епископию. Понятно, что сын его, смоленский князь Ростислав, спешил привести в исполнение мысль отцовскую. Ростислав говорит в начале грамоты, что он устанавливает епископию, посоветовавшись с людьми своими, по повелению отца своего святого, и для содержания епископа с клиросом, дает церкви Святой Богородице и епископу прощенников с медом, кунами и продажами, запрещением судить их кому-либо другому, кроме епископа. Дает церкви и епископу десятину от всех даней смоленских, что сходится в них истых кун, кроме продажи виры и кроме полюдия.